Начальник, как я уже успел убедиться, был не из числа понятливых. По крайней мере, он явно из тех, кто не понимает ни с первого раза, ни, видимо, со второго. «Ты пожалеешь, щенок», — начал угрожать он, пытаясь встать побыстрее. Я коротко пожал плечами, покосился на Киру, явно шокированную происходящим. «Не знаешь, к чему у меня костяшки на кулаке чешутся, не к дождю ли из зубов?» Я резко перевел взгляд на Климента. Аллегория, как мне казалось, была более чем понятна. Увы, начальник меня снова не услышал и попытался выстроить разговор в неконструктивном ключе. Поднялся и, скрежеща зубами, бросился к своей «Волге», открыл багажник и, вооружившись монтировкой, двинулся на меня, похлопывая железякой по ладони. «Вот так даже, а ты знаешь, что если достаешь монтировку, то надо бить». Я плавно попятился, не давая Клименту выйти на ударную дистанцию. Надо сказать, что душок в Клименте я давно учуял, и по его взгляду теперь видел, что настроен начальник решительно, готов пустить монтировку в ход. От ревности ему попросту сносило голову. Ну, тут понятно, почему. Кира-то действительно была хороша, и неудивительно, что у начальника взыграли гормоны. Шевченко запросто могла вскружить голову любому. Ну держись, сука. Начальник замахнулся и попытался со всей силы врезать мне монтировкой по голове. Я поднырнул под удар и врезал ему коленом в живот. Кха-кха, Климента согнуло пополам, он обхватил руками живот и закашлял. Монтировка со звоном упала на асфальт, и я от греха подальше отбросил ее ногой к ближайшему палисаднику. История с проломленным черепом, пусть и не моим, мне не нужна. Однако успокаиваться начальник не собирался. Из полусогнутого состояния он попытался влепить мне колхозный потолок. Замахнулся настолько сильно, что, когда я сместился с линии удара, Климента повело вперед. Он, теряя равновесие, навернулся головой в багажник «Волги». Я подскочил сзади, подтолкнул его, укладывая в багажном пространстве, будто негабаритный чемодан. Ну и недолго думая, багажник закрыл. «Ты чего творишь?» – донеслось из багажника приглушенное. «А ну выпусти меня немедленно. В себя приди и остынь, а там, может, добрые люди помогут тебе выбраться». Я провернул ключ в замке багажника, закрывая его. Ключ решил оставить на багажнике сверху. Людей поблизости не было, да и драка у нас получилась довольно-таки бесшумной. Даже бабули не подошли к окнам посмотреть. Так что рассчитывать на быстрое освобождение из своей новой темницы начальнику явно не стоило. Я же, пока справлялся с буйным Климентом, неплохо так перепачкался в грязи. «Волга», такое впечатление, не мыта была несколько месяцев. Кира сидела на ступеньках крыльца и, спрятав лицо в ладони, тихонько плакала. Драться начальник особо не умел, но кабан был довольно-таки здоровый. Неудивительно, что девчонку попытки физического воздействия со стороны Климента всерьез напугали. «Спасибо, спасибо большое», — принялась сбивчиво тараторить Кира, давясь слезами. «Успокаивайся, все позади». Я сел рядом с Кирой на ступеньку и приобнял ее за плечи, стараясь не испачкать ее в грязи. В голове не укладывалось, почему она вообще связалась с таким козлом, как этот мелкий начальник. Девчонка производила впечатление умницы, так что деньги или любые другие плюсы вроде «Черной Волги» наверняка для нее были второстепенны. Но, все-таки, вряд ли Климент начал бы кипучую деятельность беспочвенно. Впрочем, лезть в чем-либо личную жизнь у меня не было никакого интереса. Понятно, если девушка говорит, что ей поползновение неприятно, то надо ее защитить. Я ведь и так ему сказала, и этак, а он как будто беруши в уши вставил. Зашептала она: «Он-то мне в отцы годится, понимаешь, Егор?» «Понимаю. Ну, надеюсь, в багажнике посидит и поумнеет», — с легким смешком ответил я. «Ты такой храбрый», — Кира смотрела на меня с восхищением. «Ты б домой шла, иначе его рано или поздно кто-нибудь выпустит. Я не думаю, что он сунется к тебе, но если что, то сразу вызывай милицию». «Мы совсем забыли про духи», — Шевченко, наконец, улыбнулась и кивнула на флакон. «Денег я с тебя не возьму, пусть это будет моим спасибо». «Нет, даже не пытайся». Последние слова она произнесла, когда я все-таки полез в карман, чтобы расплатиться. «Спасибо и тебе», — заключил я. «Ну я тогда пойду». «Ну нет, в таком виде ты точно никуда не пойдешь». Кира окинула меня взглядом. «Давай, может, ко мне зайдешь, у меня есть хорошая щетка, чтобы убрать грязь». Я оборочил взгляд на свою рубашку и брюки, Щетка бы здесь точно не помешала. Давай зайдем, я и правда сейчас похож на поросенка. Мы поднялись по лестнице на третий этаж. Кира, все еще дрожащая от волнения, рукой открыла дверь, пригласила меня зайти внутрь. Квартира у нее была однокомнатная, но очень уютная. «Пойдем в ванную», — позвала она. Мы зашли, Кира вручила мне щетку. Нормально оттереть грязь не вышло, поэтому она предложила мне застирать хотя бы рукав. «Сейчас застираем, отожмем хорошенько, чуть-чуть на полотенце сушителе полежит, и я утюгом высушу», — пояснила она. «А мы пока можем чай выпить с печеньем», — я согласился. «Почему нет? Тем более, что после конфликта у меня проснулся аппетит». Снял рубашку, Кира смущенно отвела взгляд и, взяв ее у меня, начала затирать в тазу с помощью хозяйственного мыла. Я заставил себя отвести взгляд от ее покачивающихся бедер. Закончив, она взяла таз, в котором постирала мою рубашку, и повернулась. «Ну вот, теперь пусть чуточку откиснет, а я поставлю чайник», — начала она, но не договорила. Поскользнулась на мыльной воде, расплескавшейся во время стирки, и едва не упала на плитку пола. Я рванул вперед и удержал ее за талию. Таз с грохотом упал, но на него уже никто не обратил внимания, наши губы оказались в опасной близости. И я, подавшись вперед, накрыл губы Киры своими губами. Глава 22. Все было просто великолепно. Я лежал на кровати и смотрел в потолок, дожидаясь, пока Кира погладит застиранную рубашку. Уходить не хотелось, время, проведенное с ней, хотелось назвать волшебным. Но время уже позднее, а оставаться на ночевку у Шевченко я не планировал. «У тебя было что-то с ним?» По большому счету, мне было все равно, но любопытство взяло вверх. «Неа», — ответила Кира, не оборачиваясь. «Я совершила ошибку, когда начала принимать от него подарки, не надо было этого делать, ясно. Вообще у женщин есть такая черта, подарки они принимать готовы, а ухаживание — нет. Нет у большинства женщин причинно-следственной связи между подарками и намерением. Ну, тоже логично, вроде того, что мухи отдельно, котлеты отдельно». Хотя чаще всего никакой логики в действиях женщины искать не нужно. Пока Кира возилась с моей рубашкой, я потянулся к чашке чая, ожидающей меня на тумбочке возле кровати, и мельком увидел, что среди кипы каких-то бумаг лежит до боли знакомый зарплатный квиток. Я аккуратно взял его, пробежался по написанному. Догадки подтвердились, Кира официально числилась на 6-м токарном разряде по форме сделки. В месяце, который закрывался этим квиточком, значилось 168 рабочих часов, а закрыто на Шевченко было более 500. Интересно, про эти подарки идет речь? Я решил, что лучше будет задать этот вопрос прямо. Сколько времени он выводит через тебя деньги? Кира вздрогнула, утюг, который она держала в руке, повис в воздухе на мокром рукавом рубашки, и она отставила его. Давай не будем говорить об этом. Ты его боишься? Да, она обернулась, и я заметил беспокойство на ее лице. Понимаю, тема неприятная, но если эта совсем еще молодая девчонка не хотела вляпаться в коррупционный скандал вместе со своим несостоявшимся любовником Климентом, спускать все на тормозах было явно не лучшей затеей. Это я и постарался Кире подробно объяснить и донести так, чтобы было доходчиво и понятно. Она напряженно зажевала губу и уставилась на меня, а потом набрала полную грудь воздуха и на выдохе заговорила. Объяснила, что начальник сначала сказал, будто временно переведет Шевченко на должность уборщицы. Позже, когда шум в цеху уляжется, все встанет на свои места, Киру якобы вернут на прежнюю рабочую должность. Ну а пока начальник принял это временное решение, чтобы не разводить волокиту в отделе кадров. И сколько уже длится это пока? Поинтересовался я. Почти год, призналась Кира. А ты получаешь эти деньги? На самом деле именно это был самый принципиальный вопрос. Если выяснится, что Кира все это время получает деньги и спокойненько кладет их себе в карман, то тогда вопросов будет избежать сложно. Сначала получала, я ведь думала, что все взаправду, и вот эта история с уборщицей закончится через месяц, Шевченко пожала плечами. Но ни через месяц, ни через два ничего не поменялось. Я продолжаю получать эти деньги до сих пор, но не трачу, я не хочу пользоваться тем, чего не заработала. Я их у мамы прячу, она живет тут неподалеку, на Западном. Правильное решение, я поднялся с кровати, потягиваясь. Мне и самому стало теперь легко. Знаю, Егор, улыбнулась Шевченко. Я много раз просила его наконец-таки меня уволить. Не хочет, я отпил остывший чай, все равно вкусный. Говорит, что если и будет увольнять, то сделает это по статье, но не по собственному желанию. А ты сам понимаешь, что это такое, если меня по статье уволит, то устроиться на нормальное место уже не получится. Вот такая история, прошла любовь, завяли помидоры, одни угрозы остались. Бесспорно, может, какая-то страсть к Кире у начальника действительно была, но, судя по его действиям, сам-то Климент очень хорошо отделял мух от котлет, чувства к чувствам, деньги к деньгам. Я так понимаю, он все-таки согласился подписать твое заявление? Я припомнил, что Кира говорила о сегодняшнем рабочем дне как о последнем. Неа, ничего он не подписал, пытался помириться. Что из этого вышло, ты сам видел, объяснила девчонка. Сегодня перед подъездом он начал угрожать мне, что все расскажет куда следует, если я и дальше буду ему отказывать. Ты понимаешь, в чем? Да, вляпалась девчонка. А Климент у нас, оказывается, еще тот шантажист. Насел девчонке на голову и думал, свесив ноги, проехаться. Сама жаловаться не пыталась, тоже куда следует. Я серьезно на нее посмотрел. Та неуверенно пожала тонкими плечиками. Ну, я понимаю, что у Климента гораздо больше знакомств. Сегодня он вообще потребовал у меня вернуть все переплаченные деньги. Не дрейфь, прорвемся. Я встал с кровати и надел рубашку. Можно я одолжу у тебя вот этот зарплатный квиток? Вида, как напряглась Шевченко, я тут же добавил, чтобы она не беспокоилась, мол, ее саму это никак не затронет. Она заколебалась, но разрешила. Я сунул квиток в карман. Попробуем сделать так, чтобы он все-таки твое заявление подписал. Тебе с твоим талантом надо не в уборщицах сидеть, а советское производство развивать. Но радоваться комплименту она не спешила. У меня точно не будет никаких проблем, не думаю. Единственный, у кого будут проблемы, это твой несостоявшийся любовник. Только деньги не трати, ничего с ними не делай, ладно? Она закивала, я поцеловал ее в губы и направился к выходу. Насчет денег у меня были некоторые мысли, но пока не окончательно оформившиеся. Все-таки вопрос сложный, надо обдумать, а не решать сгоряча. Номер телефона возьмешь? Пока я обувался, Кира нашла какой-то огрызок бумаги и записала на нем свой домашний телефон. Возьму, я был не прочь встретиться еще раз. Встретимся. Ну все тогда, пока, Егор, рада, что мы познакомились. Я спустился по лестнице и, выйдя из подъезда пятиэтажки, обнаружил, что товарища начальника никто до сих пор не выпустил. Его черная «Волга» осталась стоять на том же самом месте, а из замка багажника по-прежнему торчали ключи. Не повезло ему, сколько здесь уже торчит. Часа два, надеюсь, этого времени Клименту хватило для того, чтобы подумать над своим поведением. Я подошел к «Волге», провернул ключ в замке и открыл багажник. Начальник был в сознании, хотя, когда крышка багажника поднялась, вздрогнул от неожиданности и посмотрел на меня выпученными глазами. Остыл, я вскинул бровь. «Удавлю паскуду», — зарычал начальник, протягивая ко мне руки, как ожившее чудище Франкенштейна. «Понятно, ничего, еще остынешь, до утра уж точно время есть». С этими словами я показал, что собираюсь захлопнуть багажник и оставить Климента куковать в собственной «Волге» вместо чемодана на всю ночь. «Погоди, погоди, я все понял», — завыл он раненым зверем. А я думал, непонятливый, ну, как говорится, и тебя вылечим, вылезай. Я прекрасно понимал, что это просто слова, и начальник вряд ли образумился, но все-таки оставлять Климента в закрытом багажнике до утра было, скажем так, немного неосмотрительно. Еще не хватало, чтобы его инфаркт хватил, с нервами у него точно не все в порядке. У тебя есть ровно минута, чтобы вылезти из багажника, сесть в машину и ударить по газам, Ферштейн. «Хорошо, хорошо», — совершенно по-идиотски закивал он. Климент кое-как вылез из багажника, едва не распластавшись по асфальту в торопях, бросился к водительской двери «Волги», сел за руль и сделал движение, чтобы сунуть ключи в замок зажигания. Но спохватился, ключи-то торчали из замка багажника, он их попросту забыл. Чтобы мужичок лишний раз не утруждался, я сам вытащил ключи и бросил ему на колени. «Хорошего пути». Начальник дрожащими руками завел автомобиль, тот дернулся, заглох, завелся снова. И все-таки Климент тронулся, кое-как развернулся, чтобы выехать из двора, едва не задел вазон с цветами. Я предусмотрительно встал на бордюр, мало ли, еще на ногу наедет. Черная «Волга» поползла по асфальту к выезду со двора, но поравнявшись со мной, Климент остановился и зашипел, давясь слюной. «Я тебе этого просто так не оставлю. Обязательно, но сейчас ты лучше на дорогу смотри, а то нас впереди много интересного ждет», — подмигнул я. Начальник погрозил мне кулаком и ударил по газам. Мгновение, и черная «Волга» скрылась в темноте за поворотом. Я не поленился и прошелся до конца дома, удостоверился, что Климент действительно уехал. Несмотря на пятый десяток лет, в начальнике явно все еще бурлила полная тестостерона. Поэтому этот товарищ вполне мог затаиться, дождаться, когда я уйду, и вернуться, чтобы досаждать Кире. Но я видел, «Волга» действительно уехала. Тем лучше, потому что я предупредил Киру, чтобы она ничего не боялась и сразу звонила в милицию. Я же, когда иду до общаги, позвоню ей на домашний. Насчет интересного, ожидавшего впереди, я говорил не кривя душой. Визит к Шевченко прошел не только приятно, но и крайне продуктивно, и теперь у меня на руках имелись все козыри для диалога с начальником. Куда вывернет наш конфликт? Поживем, увидим. С этими мыслями я развернулся и, сунув в руки в карманы брюк, двинулся к общаге. «Егор, так тебе тут делов-то, максимум на пару дней осталось», — восхитился ветеран. Он заглянул ко мне ближе к концу смены следующего дня и с любопытством заглядывал в ящики первых стеллажей, в которых я успел навести порядок. «У нас же такой раз в пятилетку, инвентаризация, еще что-то там, и вот такой вот ремонт», — продолжил он. «Правда, на него чаще всего смотрит сквозь пальцы, никто так, как ты, не заморачивается. Я не стал говорить, что как раз из-за такого отношения начальник и старший мастер приспокойненько набиваю себе карманы, а уж тем более уточнять, что в этом году карманы планировал набить я, только иным способом. Что до склада, я действительно ускорился и к данной минуте полностью закончил третий стеллаж и разбирался с позициями в четвертом. Конечно, дел тут не на пару дней, как выразился Геннадий Данилович, и попотеть еще придется. Но если также оставаться по 4 часа сверхурочно, а потом поработать в субботу и воскресенье, то к понедельнику, когда у меня назначена комиссия, вполне можно успеть. «Работаем», — заверил я и сразу направил разговор в нужное русло. «У тебя что-то интересное есть, как я понимаю?» «Да, нарыл кое-что», — токарь подтвердил, что пришел не просто так, и положил передо мной на стол несколько бумаг. «Смотри, че творят, бесстыдники. Ну-ка», я взял бумаги, внимательно ознакомился. Интересного в них действительно оказалось немало. Передо мной были цифры по приемке заготовок. «Вот смотри, по бумаге у них заготовок получено вот столько, столько и столько, сюда вот смотри», токарь, подсказывая мне, стукнул пальцем в нужную строку, где отражалось количество штук. «Подписи все стоят?» «Стоят. Значит, именно такое количество было принято. Теперь смотри сюда». И он показал следующий документ. Это была маршрутная карта. В ней количество деталей сокращалось на самые последние операции, контроли. Было условно 60, а стало 57. Дальнейших пояснений мне было не нужно. В работу отдавалось количество заготовок за вычетом допустимого процента брака. Эта цифра везде шла по максимально возможному пределу в 5%. Причем количество выданных деталей еще до первой операции было сокращено, а значит, заготовки отвалились не во время производства. Любопытный расклад. В принципе, такая манипуляция была не настолько катастрофичной, скорее, была понятна, по-хорошему на это даже внимания не стоило обращать. Но только в том случае, если эти детали откладывались про запас и страховали работяг, сделавших по неосторожности брак. Но здесь-то смысл был в другом. Я, изучая дальнейшую документацию, увидел, что ПДБ, не имея на это основания, заводит отдельную маршрутку на такие вот отбракованные детали. Подобных позиций за год заходило с десяток, и это только под одним номером. А к концу года отбракованные детали суммировались и запускались в производство. Но запускались исключительно формально, фактически-то они уже были сделаны. Ну а нормочасы за такие вот мертвые души шли в понятном направлении. «Спасибо, это то, что надо», — поблагодарил я мужика. «Ни за что, Егор, а ты ведь прав. Я тут подумал, что если честно работать, как и все, то и спать крепче будешь, и мысли всякие в голову лезть перестанут», — честно признался он. «Тем более, государство для нас все делает, в равные условия ставит, чтобы обычный работяга в достатке жил». Токарь, исповедовавшись, ушел, а я прикрепил к этому компромату корешок Шевченко. Картина выстраивалась стройная, в цепочке доказательств теперь почти не было белых пятен. Другой вопрос, что не пойман, пока еще не вор. Прямых доказательств того, что эти деньги шли в карман начальника, у меня все еще не было. Свечку я не держал, факт получения им денег не видел. Без этого доказать вину Климента практически невозможно. Больше того, все подозрения теперь вообще падали на Киру и других работяг, которых начальник ввел в заблуждение. Ничего, против лома нет приема, но это если нет другого лома. А другой лом у меня был. «Егор, ну ты сегодня идешь?» От мысли меня отвлекла Аня. Девушка выросла передо мной из ниоткуда, как гриб после дождя. Ее глаза, как всегда, горели неуемной энергией. «Куда?» – уточнил я. «Ну как куда? Ты со своими железками все забыл?» Аня уперла руки в боки и строго посмотрела на меня. «Сегодня ты выступаешь со своим новым стихотворением. У меня совершенно вылетело из головы, что сегодня было анонсировано мое выступление на литературном кружке. Я не только не готовился, у меня самого стихотворения не было и в помине. Чего молчишь? К нам даже мужики пойдут тебя слушать. Ань, у меня работы много», — попытался я отмахнуться. «Сам говорил, что работа не волк, в лес не убежит», — отрезала она. «Мне очень даже хотелось честно сказать девчонке, что никакого стиха у меня не было и не будет. Только вот надо было тогда объяснять, зачем мне так нужен был Light Узика, да и делать это стоило сразу, пока она выступление не организовала. Нехорошо, конечно, получилось, но подводить Аню я не хотел. Ладно, дай мне 5 минут закончить, и пойдем», — согласился я, взглянув на часы. «В 5 выступление, угу», — подтвердила Аня и вышла со склада, добавив напоследок, что ждет меня на выходе из корпуса. «Перехвалил меня токарь, похоже. До конца сегодняшней смены я как раз планировал закончить 4-й стеллаж. Ну ничего, культурой тоже надо заниматься, тем более, раз обещал. И потом, после того, как я на встрече литераторов оттарабаню, можно ведь вернуться и продолжить работу». Через 5 минут я, как и обещал Ане, закрыл склад, выключил освещение и пошел к выходу из корпуса. «Ты что, не будешь переодеваться?» – удивилась она. На ней самой было аккуратное платье, не такой наряд, в котором она выступала сама, но и не самое затрапезное одеяние. «А у меня сценический образ такой, вот решил показать, что я из народа», — нашелся я. «Тогда идем быстрее, опаздывать некультурно». Идти до Дворца культуры было всего ничего, поэтому мы оказались на месте за пару минут до начала выступления. Мужики действительно пришли и, когда я зашел в зал, начали аплодировать. «Давай, Егор, мы в тебя верим», — выкрикнул Андреич, который тоже решил посмотреть мое выступление. «Не подведи». Я в ответ потер ладони и потряс ими над головой. Надо было действительно подготовиться, что ли, тем более, что количество зрителей неуклонно росло. К удивлению, я видел зашедших в зал сестер-близняшек, моего соседа Валька и своих общажных друзей. Похоже, что пока я пропадал на складе, Аня успела не только анонсировать мое выступление, но и всех обойти с приглашением. «Я тебя поздравляю, передо мной появился главный редактор. Единственное, не смог подготовиться, так сказать, из-за твоего желания выступить экспромтом. Может, сейчас уже надумал, что-то тебе понадобится». На сцене действительно было пусто, никакого инвентаря. «Мне бы гитару», — ответил я. «Найдется, Аня, тащи гитару», — распорядился главред. Аня сбегала в подсобку и вынесла оттуда гитару. «Не знала, что ты музыкальное сопровождение запланировал», — восхитилась контролерша, прижимая к груди руки в ожидании. «Так, ребята, ровно 5, пора начинать». Главный редактор пошел на сцену объявлять мое выступление. Я проверил, насколько хорошо настроена гитара. Играть мне не доводилось со времен былой молодости, но придется уж как-нибудь вспоминать на ходу, не бином Ньютона, справлюсь. Взяв пару аккордов, я остался удовлетворен звучанием, а по небольшому залу разнеслись аплодисменты, знаменующие мой выход. Я вышел на сцену, оглядел присутствующих и приветственно вскинул руку. «Мужики, очень рад, что вы все сегодня здесь собрались. Я думаю, у каждого из вас есть варианты поинтереснее, чем слушать мое выступление после рабочего дня. Но надеюсь, что каждый из здесь собравшихся не пожалеет о своем выборе». Я ударил пальцами по струнам, вспоминая мелодию, которая в свое время крепко запала мне в душу. Настолько, что я выучил аккорды и до сих пор помнил их наизусть. Зал замер, на меня устремились взгляды всех присутствующих. «Ну, погнали, сейчас споем». Глава 23. Я вернулся с работы, пропел я первые слова легендарной песни. Я устал за авторством не менее легендарной группы. Зрители сразу заинтересовались, потому что речь в песне шла о том, что каждому здесь присутствующему знакомо. Дальше песня вовсе поднимала те вопросы, которые хоронил внутри себя каждый работяга. Песня была про ту самую боль, что откликалась и оставляла на душе след, поэтому уже следующие слова были бурно приняты залом. «Дорогая, я не пьян. Еле-еле опускаюсь я на жесткий диван. Я сегодня за червонец две смены отпахал. И я устал», — пел я, поддерживая ритм. Дальше подпевали хором. «На меня начальник цеха целый день проорал. И я устал», — песня зашла на ура. Когда я спел последние строки, зал ответил овациями. Просили повторить на бис, не отпускали меня со сцены. Я не гордый, принялся петь заново. К концу второго раза я с непривычки посадил голос. Третью просьбу на бис мне пришлось проигнорировать, низко поклониться и удалиться со сцены. «Красавчик, Егор», — слышалось из зала. «Вот это мы понимаем, стихи с мужским лицом и с яйцами». Не менее был впечатлен главный редактор, который, перехватив меня на выходе со сцены, довольно тер руками, будто в предвкушении. «Шедевр!» — он с ударением произнес каждый слог, чтобы выразить свой восторг в полной мере. «Твои стихи взяли за самую душу. Давно мне такого не приходилось слышать». Я, конечно, поулыбался ради приличия, покивал, попринимал похвалы. Не говорить же Вениамину, что стихи на самом деле мне не принадлежат, а парень Юра, который эти строки придумал, сейчас еще в школу ходит. Все-таки, справедливости ради, я никогда не был поэтом и собираться не становился. Это было свежо, оригинально и неожиданно, — подключилась к главному редактору Аня. У меня аж мурашки по коже побежали. Ты ведь полностью отразил один из тяжелых дней нашего советского рабочего. Лютикович пошел дальше, внимательно на меня посмотрел и, заговорщицки прищурившись, выдал: «Егор, а что если мы фонограмму запишем на эту песню? Соберем музыкальный коллектив, у меня кое-какие связи есть. Текст и музыка настолько сильные, что я, не побоюсь этого слова, готов ручаться, что композиция будет номинирована на песню года». Предложение, конечно, было заманчивым, но я отказался. «Спасибо большое, я не думаю, что это надо делать», — сказал я как мог твердо. «Как же не надо?» — Вениамин аж руками всплеснул. «Это шлягер, поверь мне, я в прошлом был редактором музыкальной колонки в журнале и могу отличить хорошую песню от плохой. Сейчас я к этому точно не готов, да и кому как не вам понятно, что песня не будет пропущена цензурой». Я широко улыбнулся, давая понять, что вопрос закрыт. Главный редактор еще помялся, взял с меня обещание, что я подумаю, а потом мы к этому разговору вернемся. «Егор, а почему ты не хочешь записывать песню?» — спросила Аня. По всему виду контролерши было видно, что девчонка, как и главред, мечтает услышать песню из динамика магнитофона из голубого экрана. «Знали бы они, сколько у меня еще припасено шлягеров в загашнике. При желании смогу брать песню года следующие лет этак 50. Но тут дело в другом, все-таки не есть хорошо лишать успеха людей, которые по-настоящему этого заслуживают. Придет время, и под «Я устал» будет зажигать другое поколение работяг». «Зря», — разочарованно вздохнула Аня. «Такие проникновенные слова про начальника, такое можно спеть, только если сам что-то подобное переживал». «Спасибо, дорогая», — хмыкнул я. «Пожалуйста», — девчонка проникновенно на меня посмотрела. «Егор, а я ведь знаю, что у тебя непростые отношения с Климентом Александровичем, что он хочет тебя убрать». «Как сказать, Ань, у меня как раз таки очень простые отношения, а вот у него со мной на самом деле это нормально, когда люди ругаются». Я не хотел посвящать девчонку в наши с начальником дела и ответил обтекаемыми фразами. Аня помолчала, о чем-то задумалась. «Егор, я тебе кое-что должна сказать. Ну-ка, я весь внимание. У меня есть сведения против Климента Александровича», — едва слышно прошептала она. «Я не хочу, чтобы этот человек тебя обижал». Даже так, девчонка огляделась и, приблизившись, ко мне зашептала на ухо, обдавая теплым дыханием: «Начальник заставляет меня пропускать некоторые детали, где есть сварка», — выдала она страшную тайну. «Ну вот, не зря я ей духи купил». Коробочка пока лежала в комнате в общаге, в тумбочке. Все как-то не было возможности их подарить. А кому дарить, я почему-то понял сразу. Не Шевченко, хотя хотел поначалу, не сестрам-близняшкам, а именно Ане. Мне хотелось, чтобы эта девчонка улыбалась, и как можно чаще. Хорошие духи, которые довольно трудно достать, могли только этому поспособствовать. «Ну пойдем, что ли, в общагу, по пути расскажешь, где там товарищ начальник напакостил», — предложил я. Мы вышли, и Аня, видя, что близняшки не сводит меня глаз, вцепилась мне в руку, но не просто так, а с хитринкой, сделала вид, что поскользнулась. «Ой, как тут скользко!» Я руку убирать не стал. А вот дальше во время нашей прогулки я узнал новые интересные подробности. Они пригодятся мне, в копилочку компромата на Климента. Тучи над начальником цеха сгущались, и скоро должен был грянуть гром. Затягивать с этим я не собирался и в понедельник планировал перейти к новому этапу, который последует за сбором улик, к обвинению. Выходные пролетели незаметно. Как и планировал, в субботу и воскресенье я выходил в цех и пахал на складе, как папа Карло. Людей в цеху было мало, далеко не все согласны работать по выходным, а после часа дня в субботу вообще все разошлись, и я впразился на складе до позднего вечера, оставив на воскресенье еще 3 стеллажа. Поскольку в моем полном распоряжении был целый цех, я бросал оснастку в барабаны и, пока они там крутились, доводил до ума петли для «Жигулей». Наконец, к 6 вечера воскресенья у меня была полностью закрыта работа по складу и лежали готовенькие петли для милицейского начальника. С собой я был доволен и остаток воскресного дня продрых без задних ног, только сквозь сон слышал, как ко мне заходил кто-то из друзей и приглашал на шашлык. Шашлык – дело интересное, и я обязательно наверстаю упущенное в следующие выходные. Ну а пока что поднять меня было под силу только будильнику, и то в 5 утра понедельника. Проспав без малого 12 часов подряд, я был полон сил и решительно настроен на сдачу экзамена на разряд. «Егор, готов к экзамену-то?» – спросил меня мастер Серега, подойдя в начале смены к моему верстаку. «Я тогда грузить тебя работой не буду, сиди на складе и повторяй материал. В 2 часа соберется комиссия». «Идет, Сергей Алексеевич», – согласился я. «Работы на складе у меня уже не было, но говорить об этом пока я не стал. Только ты сначала к Санычу сходи, он тебя вызывает», — добавил Сергей. «А чего хочет?» — навострился я. «Как сходишь, так и узнаешь. У тебя же с ним какая-то своя симпатия», — ответил он, выделив интонацией последнее слово. «Отлично», — начальник таки созрел на разговор после пятничного инцидента. К Кире Климент в тот день не возвращался, я звонил и узнавал, у нее как дела. Справедливости ради, если бы он не вызвал, я бы сам пошел к нему в кабинет. Откладывать дело в долгий ящик я не стал и отправился туда. Готов был на всякое и, прежде всего, на то, что разговор будет проходить на повышенных тонах. По крайней мере, секретарша, когда я зашел в дверь, подозвала меня и предупредила. «Егор, у Саныча сегодня настроение не ахти, злой как собака», — поделилась она. «Ага, я помню, чуть что, сразу скорую вызывает». Не удержался я от подколки. «Может, в этот раз вызвать заранее?» Я без шуток вообще-то говорю. Секретарша состроила серьезную гримасу. «Что же, кому что, если у начальника было паршивое настроение с утра, то про себя я не мог сказать того же. Лично я ощущал подъем в душе, а настроение Климента планировал испортить еще больше. Так что слова про скорую хоть и были сказаны ради шутки, но только отчасти. Тук-тук, вызывали?» Я зашел в кабинет к начальнику без всякого стука, и даже специально дверь в кабинет закрыл поплотнее, а вдруг и правда начнет орать. Но на пороге меня не встретила отборная порция мата. Начальник стоял возле окна и, сложив руки за спиной, смотрел на улицу. На мое появление он никак не отреагировал. Тогда я подошел к столу, отодвинул стул и сел, облокотившись по-свойски о столешницу. «Так быть или не быть, а, Климент», — разбавил я тишину. «Чего ты из себя Гамлета изображаешь? Может, довольно строить обиженку? Давай наконец-то поговорим, как мужчина с мужчиной. Как раз это я и хотел тебе предложить, Егор», — заговорил начальник, продолжая стоять ко мне спиной. «Хоть ты и молодой еще, но я убедился, что у тебя голова в нужном направлении работает». «Хорошо, что ты понятливый», — согласился я. «Ты хорохориться-то прекращай. Я все-таки тебя в 2 раза старше. Лучше послушай, если ты мужчина, то по-мужски будем разговаривать. Обычно мужчина с мужчиной разговаривают глядя в глаза, а я разговариваю с твоей задницей. Может, повернешься?» Я рассчитывал малость вывести из себя Климента, но тот продолжил невозмутимо стоять у окна. Только потому, как его пальцы за спиной вцепились в кисть другой руки, Я понял, что моя подковырка нашла цель. В общем, я тебе скажу так, у тебя есть выбор. Существуют ровно два варианта развития событий, продолжил начальник. Первый вариант. Сегодня ты сдаешь экзамен на разряд, а после пишешь увольнение по собственному желанию и идешь на все четыре стороны. Я твое заявление подпишу и добавлю тебе выплату, ну, скажем, за время работы на складе. Выплата пройдет по пятничному приказу, там хорошие деньги, хватит на несколько месяцев, даже если не найдешь работу сразу. Хотя с разрядом, который ты здесь получишь, ты сможешь устроиться на любом советском предприятии. И не на третий, а сразу на четвертый разряд. К тому же я тебе дам рекомендательное письмо от себя лично. Надо же, золотой парашют пообещал, а ведь такого понятия еще и не было. Он старался говорить твердо, но знал, что я никогда не забуду, как он скулил в багажнике. Так и второй вариант какой? Начальник резко повернулся лицом ко мне и прошипел. Ты не подтверждаешь разряд, вылетаешь с предприятия как пробка из голой жопы. У меня достаточно связей для того, чтобы уволить тебя по статье, с волчьим билетом. И я не пожалею денег, дам на лапу кому надо и сколько надо, чтобы тебе сделали медицинское освидетельствование на алкоголь в крови. Положительное, естественно. Все-таки начальника задела история с отдыхом в багажнике. Ну что тут скажешь, оба варианта мне не подходили по определению. Предмета для обсуждения тут попросту не было. Я предлагаю свой вариант, сказал я. Ты не мешаешь мне сдавать на разряд. Хотя можешь и мешать, я все равно его сдам. Но если ты будешь вставлять палки в колеса, я пойду дальше и вызову конфликтную комиссию. Далее, чтобы не видеть твою рожу, я переведусь в другой цех, и ты мне этот приказ подпишешь как миленький, Клим Саныч. А еще я дам тебе неделю, чтобы ты исправил то, что творится в цехе под твоим покровительством. Ты стал ненасытен. Мое предложение было исчерпывающим. Не добавить, не убавить. Начальник подвис, будто не понял сразу, о чем вообще я только что говорил. Я же не считал нужным продолжать разговор. Климент выдвинул мне ультиматум, а я выдвинул ему свой в ответ. «Подумай над этим», — сказал я напоследок, выходя из кабинета. «Ты пошел вон», — взревел Климент. «Ты за языком следи, а то у меня костяшки на кулаках опять чешутся». Мы ведь можем и продолжить в понедельник наше замечательное времяпрепровождение образца пятницы. Выйдя из кабинета, я отчетливо понимал, что шансов договориться не осталось. Поэтому сразу спустился к табельщице и забрал пропуск. Куда намылился? Удивилась она. Да что-то мне с самого утра поплохело, надо срочно пойти в медчасть. С пропуском на руках я вышел за проходную, но направился не в медчасть, а к себе в общагу. «Забыл что-то?» – спросила вахтерша. «А тебе в рабочей одежде очень даже идет». «Спасибо, тетя Клав». Зайдя в свою комнату, я взял тряпочную сумку с готовыми петлями, которые вынес с завода вчера, а также и ворох документов. Ну и двинулся с этим добром прямиком в отдел милиции. «Куда?» – остановил меня дежурный. «К начальнику», – заверил я. «Вызывал? Он меня ждет». «Так точно». Дежурный порядка ради заглянул в мою сумку и разрешил пройти. Александра Игоревича застал в кабинете. Он был занят какой-то отчетностью и поэтому, когда я заглянул в кабинет, хмуро смотрел в бумаги, разложенные на столе. «Занят», — рявкнул он, видимо, решив, что пришел кто-то из подчиненных. «Мне бы вам петли отдать», — ответил я. «Готовы». Александр Игоревич поднял голову, увидел меня и отложил ручку, который ставил какие-то пометки. «А, его. Ну, заходи». Я приглашение принял, прошел в кабинет и положил на стол начальнику милиции тряпочную сумку с петлями. «Принимайте». Александр Игоревич вытащил петли, начал их осматривать и довольно кивать. Петли были действительно сделаны по высшему разряду. «Ну ты даешь. Я думал, еще как минимум месяц ждать, а ты считай все за неделю сделал». «Стараемся», согласился я. «Так, насколько мы там с тобой договаривались». Александр Игоревич тут же вытащил деньги из ящика своего стола, отсчитал ровно оговоренную сумму и положил передо мной на столешницу. «Спасибо тебе большое, Егор, от нашего отдела милиции. Я деньги пересчитал, спрятал в карман. Александр Игоревич, у меня к тебе тоже дело есть. Ну-ка, чем смогу, помогу», заявил милиционер. И я вручил ему кипу собранного компромата на Климента. Материала получилось немало, до полноценного уголовного дела, конечно, не дотягивало, но это уже не моя задача, как все по закону оформить и начать следствие. Моей же задачей было расшифровать для милиционера то, что было написано в добытых мною документах, ведь тут не каждый разберется. Я начал рассказ, а тот внимательно слушал, только усами шевелил, но по всему его виду было видно, что начальник всерьез заинтересовался. Разговор продлился около получаса. Начальник лично изучил каждую строчку в предоставленных документах, задал уточняющие вопросы, на все из них я ответил максимально развернуто, понимая, что Александр Игоревич не так хорошо разбирается в заводской кухне, как я. Однако схватывал милиционер быстро, как говорится, на лету. А когда наш разговор подошел к концу, вопросов у Александра Игоревича не осталось, и он подвел итог. Значит, так, Егор, ситуация непозволительная, будем разбираться. Я с ребятами проведу совещание сейчас же, а потом с тобой свяжусь. Часть документов, которые его заинтересовали, он попросил оставить. Возражать я не стал, и с чистой душой и чувством полного удовлетворения направился обратно на завод. Впереди предстоял экзамен на разряд, и я прекрасно понимал, что комиссия под председательством Климента из кожи вон вылезет, но попытается меня завалить. И я, и начальник цеха переступили ту черту, за которой уже не остается пространства для договоренностей. Тут либо я, либо он. Сдавать назад я не собирался, да и Климент тоже. Посмотрим, что из этого выйдет. Ждать оставалось недолго. И действительно, стоило мне вернуться в цех, как передо мной вырос Сергей Алексеевич. «Егор, я тебя уже обыскался, ты где был?» «В медчасть ходил», — пояснил я. «Чего надо?» «Да как чего?» Тут Саныч сказал, что экзамен будет не в 2 часа, а прямо сейчас, — выпалил мастер. «Комиссия уже собралась, и если ты прямо сейчас не придешь, то тебе влепит не зачет и не присвоит разряд. Где они?» — сухо спросил я, понимая, что начальник лихо повышает ставки. «Пойдем». И я под предводительством Сереги отправился туда, где заседала экстренно собранная комиссия. Глава 24. «Ну что, товарищи экзаменаторы, как мы видим, ученик слесаря Кузнецов попросту не явился на экзамен по подтверждению 3-го разряда», увлеченно расписывал начальник цеха, выступая перед аттестационной комиссией, собранной во внеурочный час, в попыхах. Комиссия имела следующий состав: Рома, Климент, инженер по технике безопасности, тот Жук из БТК Гена и один из преподавателей Сучебки. Собралась эта веселая компания в комнате мастеров, куда и привел меня Сергей. Уже оказавшись в дверях, я и услышал эти доброжелательные слова от начальника. Климент решил пойти на хитрость с переносом времени экзамена, о чем я, естественно, не был извещен. И, едва выждав хоть сколько-нибудь минут после этой новой отметки, счел возможным поднять вопрос об обмене экзамена. Оригинально, но только хрен у него что выйдет. Положа руку на сердце, мне никогда не приходилось сдавать подобные экзамены. При поступлении на работу в прошлой жизни я вообще ничего не подтверждал, ведь далеко не везде есть такое требование, а следующие разряды мне ставили без всяких комиссий. По крайней мере, вживую ничего не сдавал, а по бумагам, поводили, наверное, да. Поэтому не знал, кто в таких комиссиях обычно бывает, и не мог оценить, насколько далеко от общепринятого отошли мои недруги. Но был уверен, что участие начальника цеха здесь беспрецедентно. За сим готов объявить. Итак, если ни у кого из присутствующих нет возражений, прошу считать, что ученик слесаря Кузнецов не сдал экзамен на разряд. Ввиду неявки на комиссию, полностью подтвердил Климент мои предположения. Возражений, что предсказуемо, не последовало, и начальник было собрался пустить по кругу акт, чтобы члены комиссии под решением подписались. «У меня есть возражение», – перебил я, прежде чем первый член комиссии поставил подпись. Взгляды присутствующих устремились на меня. Судя по выражению их лиц, мне не стоило ждать ничего хорошего. «Явился, не запылился», – едко прокомментировал преподаватель из учебки. «Я не знал, как зовут этого мужичка, но именно у него рука уже была занесена над листом для подписи, а выражение лица не сулило снисхождений. Теперь он поерзал на жестком деревянном стуле и продолжил говорить. Кузнецов, это вообще нонсенс, что ты был допущен до экзамена. Видимо, только потому, что никто в цеху не знал о том, что ты за время своего ученичества ни разу не посетил учебный центр. Как, даже не приходил. Ни разу, делано возмущались другие члены комиссии. Вот именно, что ни разу, даже ради приличия, продолжил возмущаться бровастый преподаватель с хорошо поставленной суровостью в голосе. Поэтому, кто как, но лично я категорически против вообще какого-либо экзамена, сказал, как отрезал. Недолго думая, он поставил подпись на листке и, довольный собой, демонстративным жестом шлепнул ручку на стол. «Егор, у тебя есть что сказать в свое оправдание?» – заговорил старший мастер Рома. «Этот, конечно, тоже не собирался протягивать мне руку, положено было сейчас задать мне этот вопрос». Вот он его и произнес, а сам уже забрал лист вместе с ручкой и готовился тоже поставить в нем свою подпись. Никаких оправданий у меня не было, зато были факты, которые делали претензии по непосещению учебки никчемными. Их я, не откладывая ни на секунду, и озвучил. «Товарищи экзаменаторы, вы, наверное, просто не знаете, что у меня есть документально подтвержденный слесарный разряд. Кто не в курсе, я заканчивал ПТУ, где этот самый разряд получал. Поэтому мое участие в учебном процессе как минимум не обязательно. Все те дисциплины, которые там проходят, мной давно пройдены и сданы», с невозмутимым видом прокомментировал я. «Вон оно как», пробубнил себе под нос преподаватель, сбавив тон. «Если так, то это совсем другое дело. Интересно, он на таких тонкостях не знал, или ему сознательно не донесли информацию о том, что у меня есть диплом, хотя не удивлюсь, если на самом деле он был в курсе, но решил воспользоваться моим возможным незнанием порядков и поддержал начальника в его не совсем законных действиях. Видя, что ни преподавателю, ни другим экзаменаторам нечего сказать, я снова взял слово. Насчет моей неявки, или, вернее, сказать опоздания. Мне сообщили, что экзамен начнется ровно в 2 часа дня. Сейчас 10 утра, это новое время экзамена, о котором я не был предупрежден. Подтверждаю, ученик Кузнецов не знал о переносе, вставил свои 5 копеек Серега. Но с учетом того, что новое время экзамена явилось для меня неожиданностью, я готов пойти навстречу и провести наше мероприятие прямо сейчас. Я медленно обвел присутствующих взглядом. Можем начинать. Экзаменов у меня не было отродясь, но я понимал, что аттестация на разряд – это формальность. Обычно рабочим задавали 1-2 вопроса, на которые не ответили бы разве что школьники, и на этом экзамен заканчивался. Но мой случай выделялся, комиссия была собрана не для вопросов, а именно для того, чтобы меня завалить. Климент заерзал, зло поглядывая на меня. Все члены комиссии разом посмотрели на начальника цеха. Формально именно от него сейчас зависело решение, продолжать экзамен или поставить незачет. Однако начальник был кем угодно, но не идиотом. Он отдавал себе отчет в том, что если я, как и предупреждал, соберу конфликтную комиссию, то та встанет на мою сторону. Проскочить на эффекте неожиданности им уже не удалось. «Ладно, начинаем экзамен», – пробурчал он. Члены комиссии с важным видом покивали, и слово взял инженер по технике безопасности. «Начнем с проверки знаний кандидата по нормам техники безопасности». Он зашуршал методическими пособиями. Нашел, что искал, и покосился на меня. «Товарищ Кузнецов, у меня к вам будет такой вопрос. Скажите, согласно нормам техники безопасности, рабочие в своей работе используют средства индивидуальной защиты и специальные средства для защиты кожи рук. Представим ситуацию, когда, предположим, у рабочего имеется аллергия на одно из таких средств. Рабочий замечает на своей коже раздражение и покраснение, вызванные применением специальных средств. Какие будут действия рабочего в таком случае?» Выдал он вопрос с подковыркой. Все взгляды комиссии устремились на меня. Да, сформулирован вопрос был так, что правильного ответа на него невозможно было дать по определению. «Позволю уточнить, вы, наверное, хотите знать, будет ли эта неприятность классифицирована, как несчастный случай на производстве?» Спросил я. «Допустим», с кислой миной подтвердил экзаменатор. Я прочистил горло, получилось несколько театрально, но для этой почтенной комиссии мне нужно было перевести мысли на соответствующий язык. Подождав секунду, я принялся излагать. Тут важно помнить, что разбирать последствия применения специальных средств нужно только тогда, когда они стали причиной временной нетрудоспособности рабочего. В такой ситуации рабочий обязан сообщить об аллергии начальству, а начальство направит рабочего в медчасть для освидетельствования. Далее, если медицинский сотрудник там решит открыть рабочему больничный лист, то это станет фактом наступления временной нетрудоспособности и автоматически повлечет за собой разбирательство по нарушению ТБ. Если же открытие больничного листа не произойдет, но медицинским сотрудникам будут даны рекомендации по неиспользованию специальных средств, то рабочий обязан известить об этом непосредственного руководителя. Зачем? потому что в таком случае работодатель несет ответственность за соблюдение медицинских рекомендаций и должен будет освободить рабочего от необходимости обработки рук данными средствами. Расследование в таком случае не проводится. Не скажу, что я знал этот ответ наизусть, но за несколько десятилетий работы на производстве собственными глазами видел, и не раз, как решаются подобные вопросы. Инженер по технике безопасности помолчал, видимо, раздумывая, есть ли за что прицепиться в моем ответе. А если существует производственная необходимость применения таких специальных средств, и без них выполнение работы видится невозможным, все-таки спросил он. Я кивнул, мол, и этот вопрос мне по силам, не надейтесь. В таком случае администрация, согласно имеющимся предписаниям, обязана освободить рабочего от такой деятельности и предоставить другую работу или оформить перевод на то рабочее место, где этого не требуется, отчеканил я. При этом другая трудовая деятельность должна соответствовать квалификации рабочего. Если при переводе сохранить квалификацию невозможно, то перевод на работу с более низкой квалификацией может быть произведен лишь с письменного согласия рабочего. Член комиссии тоже прочистил горло, как бы подтверждая, что я дал верный ответ на его вопрос. Но так легко отступать инженер не собирался, и через минуту выдал новый вопрос, тоже с подковыркой. Какими огнетушителями можно тушить электроустановки? Водными или порошковыми? Водными, углекислотными, порошковыми, пенными, хладоновыми. Я без запинки перечислил все виды огнетушителей, которые можно было использовать для таких целей. Хорошо, а что относится к вторичным проявлениям факторов пожара, оказывающих воздействие на материальные ценности и людей? Дым или токсичные продукты горения, а может быть, и то, и другое? Продолжил упираться инженер. Он предлагал не те варианты. В выборе, который он озвучивал, отсутствовал правильный ответ. Но я про пожары на производстве знал, если не все, то очень многое. Вещества, предназначенные для огнетушения, сухо ответил я. В комнате мастеров повисла тишина. Вряд ли кто-то из присутствующих, кроме самого инженера, знал правильный ответ на поставленный вопрос. Поэтому сейчас все ждали его вердикт. Вижу, что методические пособия Кузнецов читал, у меня пока больше нет вопросов, промямлил тот. Боковым зрением я заметил, как вздулись ноздри начальника. Товарищи, мы все-таки здесь производством занимаемся, а не пожарами, поэтому предлагаю сосредоточиться именно на производственных вопросах, выдал Климент и повернулся к старшему мастеру. Роман, попрошу организовать ученику Кузнецову аттестацию, непосредственно связанную с производством. Рома положил на стол сложный кронштейн с резьбами, сушками, в которых отверстия были развернуты с припиловкой основания детали под эпоксидную оправку. Одновременно старший мастер достал цифры, молоток и прочий инструмент, включая измерительный. Ко всему этому добру положил подшивку технологии производственного процесса. Егор, твоя задача – внимательно изучить чертеж и проверить готовность деталей к сдаче. Проверь, должным ли образом соблюдены размеры и допуски. Можно ли деталь в таком виде предоставлять контролеру, перечислил Рома. У него голос не был ядовитым, как у Климента, или строгим, как у препода из учебки. Просто-таки сама уравновешенность. Гена при этом заерзал и нервно сглотнул. Видимо, планировался его выход в этом спектакле, теперь его черед меня валить. Учитывая, что мы с самого первого дня не поладили, неудивительно, что Геннадий согласился на просьбу Климента. Ну или его просто поставили перед фактом, что не особо меняло суть. Если бы такое испытание было подготовлено для ученика, имеющего третий разряд, его можно было назвать не то что сложным, а даже невыполнимым. Я же открыл технологию, достал чертеж и, вооружившись необходимым инструментом, начал сверку. Экзаменаторы внимательно наблюдали за мной. Кронштейн был действительно сложный, поэтому замеры заняли немало времени. Я последовательно измерил кронштейн при помощи штангенциркуля, резьбовых и гладких пробок, а также щупа. Размеры совпадали идеально, согласно таблице допуска и посадок. Единственным проблемным местом оказалась глухая резьба. Она была недорезана сразу на 3 мм, а значит, ответная деталь не будет надежно зафиксирована. На найденный недостаток я указал членам комиссии. Как я и предполагал, общаться мне предстояло с Геной. Он с важным видом лично проверил глубину резьбы. И как это исправить? Спросил тогда контролер. Я попросил рейсмас, разметочную плиту, а также несколько сверл. Когда запрошенное было предоставлено, произвел замер толщины стенки детали. Стало понятно, что стенка здесь ровно в 3 мм, и если попытаться углубить отверстие под резьбу, результат будет только один – прорыв стенки. Исправить не получится, это неисправимый брак, с уверенностью заключил я. «Почему же?» – уточнил контролер. «Мне на миг стало интересно, в курсе ли он, что у детали не хватает тела. Я показал ему толщину стенки. Чуть-чуть углубится, и стенку прорвет. Судя по реакции собравшихся, на этом-то я и должен был посыпаться. Вот только не вышло ничего. Это все?» – раздраженно переспросил Гена. «Нет, не все. Еще необходимо нанести номер деталей ударным способом», – отозвался я. «Делай», – распорядился старший мастер. «Вот здесь меня ждала следующая мина, заложенная экзаменаторами. Деталь ровно в том месте, где надо было нанести номер, имела следы облая. По идее, следовало зачистить поверхность напильником. Я взял напильник, но ничего зачищать не стал. Внимательно осмотрел инструмент и сообщил членам комиссии, снова переведя свои мысли с нормального языка на язык учебников, свой вердикт. Не допускается использование напильников, шаберов, отверток без рукояток и бандажных колец на них или с плохо закрепленными рукоятками, пояснил я. На напильнике, который я держал в руке и теперь показывал комиссии, не было рукояти. Молоток тоже оказался тот еще, клин торчал на добрые полсантиметра из рукояти, что тоже было запрещено. Уже в который раз в комнате мастеров повисла давящая тишина. Нарушил ее Серега. «Климент Саныч, это зачет, Кузнецову можно сразу 5-й разряд присваивать». Начальник же, услышав это, побагровел, резко развернулся и зашагал прочь. Ответить ему было нечего. Если бы он выставил мне не зачет при таких ответах, начался бы скандал с конфликтной комиссией. Судя по его реакции, должных связей у начальника там не было. «Поздравляю, ты сдал экзамен». Прервав очередную немую сцену, слово взял инженер по технике безопасности, а потом перечеркнул свою подпись на документе. «Подпись о недопуске я отзываю, ученику слесаря Кузнецову отныне присвоен 3-й разряд слесаря механосборочных работ». Экзаменаторы нехотя, но все же поставили свои подписи, которые закрепляли сдачу экзамена. «Теперь времена моего ученичества остались позади, с этой минуты я был полноценным рабочим в цеху. Завалить меня на экзамене не вышло, хотя экзаменаторы действительно очень старались и хорошо подготовились к экзамену. Эту полосу препятствий я проходил порядка 1,5 часов. Они даже взмокли все от напряжения. Так, ну все тогда, расходимся». Инженер по технике безопасности, видимо, являвшийся председателем комиссии, первым поднялся из-за стола. «Расходимся, Кузнецов, я тоже поздравляю тебя со сдачей», сказал преподаватель из учебки и даже изобразил что-то вроде улыбки. Гена, у которого здесь вообще-то было рабочее место, тоже вышел, наперекур, видимо, перенервничал. «Мы остались с Серегой вдвоем. Слушай, ну ты прям машина», восхищенно сказал Сергей. «Я бы такой экзамен хрен бы сдал». «Повезло», я коротко пожал плечами. Вопросы попались легкие. Разговор нам продолжить не дали, зазвонил телефон. Сергей взял трубку. «Слушаю, да, здравствуйте, есть такой, верно, одну секундочку». Сергей зажал ладонью динамик трубки, посмотрел на меня. «Егор, тебе тут из милиции звонят, подойти просит». Я взял трубку и услышал на том конце провода голос Александра Игоревича, милицейского начальника. «Значит, так, мы ознакомились с материалами, и лучше всего будет ловить этого засранца на живца», пояснил начальник. «Нужно подключить Киру, сможешь?» «Попробую», заверил я. «Срок, в идеале, приводи девчонку ко мне уже сегодня вечером». «Смогишь?» «Сделаем», заверил я и положил трубку. «Чего случилось?» Насторожился мастер Сергей. «Опять что-то набедокурил?» «Да нет, и вовсе не опять. Просто в отдел просит зайти ради какой-то бюрократической формальности. Естественно, я не стал называть истинную причину звонка из милиции. И когда идти надо?» уточнил Сергей. «Да вот прямо сейчас и схожу. Правда, у меня официально повестки нет», я намекнул мастеру, что без должного разрешения за территорию завода не выйду. «Иди, иди». Он замахал руками, намекая, что я и так на экзамене прилично попотел. «Я тебя отпускаю, милиция, дело серьезное. Даже если тебя там долго продержат, и ты сегодня на работу вернешься, то ничего страшного». На том и договорились. Тянуть по встрече с Кирой я не собирался, потому через 15 минут, уже взяв пропуск и переодевшись, я вышел из корпуса. Конец 2-го тома.